Дорогая церковь, братья, сестры, друзья, гости, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. В нашем земном пути происходят разные события. Бывают радостные, бывают не очень радостные испытания, и мы по-разному их преодолеваем. И знаете, одни из испытаний выходят, славят Бога, другие огорчаются и не понимают, почему же так. И Писание говорит, что разные основания, поэтому могут быть от пережитого разочарования. И давайте прочитаем Евангелие от Луки, 6 глава, 46 по 49 стих, до конца главы. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 по 49 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построящему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и за разрушение дома этого было великое». Евангелие от Матфея, этот же текст примерно так же звучит. Это конец Нагорной проповеди. Все те наставления, что Христос говорил, Он заключает этими словами. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» И Он дальше приводит эту притчу. «Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Обрати внимание, приходят ко Христу, слушают Его. В обоих случаях написано, делают люди и та категория, и другая. Но вот в исполнении. Заключается все, исполняем ли мы то, что говорит нам Христос. И первое, что Он приводит пример, Он подобен человеку. Тот, который приходит ко Христу, слушает и исполняет, он подобен человеку, строящему дом на камне, который углубился, положил основание на камне, и когда происходит испытание, он переживает их нормально. Если, может быть, он сначала в каких-то тяжелых, трудных обстоятельствах, но выходя из них, он славит Бога. Знаете, в моей жизни были испытания. И когда они произошли, мы с супругой смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. Но знаете, когда Бог сказал, что все, что произошло по моей воле, что вы в моей лодке, мы просто возрадовались и возблагодарили Бога. Хотя то, что произошло, нам не нравилось и на тот момент. Все равно. Но мы поняли, что Бог это допустил, и Он знает как. Знаете, детский лагерь был, да, семейный детский лагерь. И вот как мы обращаемся с нашими детьми? Если ребенок подходит, берет топор, если мы видим, он самый вообще маленький, и он не особо его держит, мы переживаем и говорим, стоп, остановись, могут быть несчастья, мы останавливаем. Так же и Бог в нашей жизни, Он допускает нам испытания, чтобы не было несчастья. Да? Он в чем-то хочет укрепить, утвердить нас, но Он хочет, чтобы мы, выходя из них, славили Бога. Еще один пример. Мы возвращались с отпуска. И когда мы уезжали, у меня был вопрос такой к Господу, читая одну книгу, я понимал, что мне нужно учиться молиться. И я попросил: Господи, научи меня молиться. И знаете, мы двигались, все было хорошо, прекрасно, но глядя в заднее зеркало заднего вида, я вижу, что-то сзади не совсем все правильно. Не понимал сначала чего. Да, почему-то не протирается заднее стекло, хотя вроде включаешь дворники, они трут, но не протирают. И потом меня доходит, что-то сломано, что-то попадает на заднее стекло. Мы уже проехали 1200 километров, и я понимаю, что что-то не так. Думаю, надо остановиться на улице ночь, посмотреть, что действительно не так. Действительно убегает горючее, бежит по всей машине, закидывает его назад. И я не знаю, что делать. Но я помню, я молился: Господи, научи меня молиться. И последние вот эти 4 часа езды я молился, дорогая церковь. Я молился все 4 часа. Сначала я с вопиянием, нуждой, просьбой: Господи, помоги, сохрани, доведи сам, так, как ты видишь. Ну, через это первые слова, а потом просто словословие Бога. Да. Величие, славу Его, восхваляешь. Ты понимаешь, что что-то произошло только потому, что Бог так допустил и хочет взрастить тебя и укрепить в том, в чем ты просишь. Это по воле Его и для славы Его. Знаете, но на утро я понимаю, надо машину чинить. У меня опять огорчение. Я уже сколько в нее вкладывал, опять вкладывать. Господи, ты знаешь мою нужду. Еду в автосервис. Мне говорят: не проблема. Подтянули одну гаечку. Ну, я думаю, ну, слава Богу, уже не так тяжело. Сколько надо заплатить? Ничего. Езжай. Что произошло, друзья? Бог допустил, ослабил какую-то гайку, чтобы научить меня молиться. Да. И даже тогда, когда я думал, надо сейчас опять вкладывать, Он говорит: ничего не надо. Ты исполнил то, что ты просил и что я хочу. Обратите внимание, приходим ко Христу, слушаем, что Он говорит, но нужно еще исполнять. Дорогая церковь, это очень важно. И следующее основание: слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле. На земном основании, на своих плотских представлениях, на своих силах, это тоже земное, друзья, все это останется здесь, ничто не заберется туда. Тогда приходит, когда испытания, выходя из них, не понимаешь, а что же произошло, а почему так? Ну, знаете, самое печальное, если мы так и останемся в этом состоянии. И в Евангелии от Матфея, в 7 главе, Христос приводит эту притчу перед этим. «Не всякий, говорящий мне» — с 21 стиха по 23, «мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесом возгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Он тогда объявит им: «Я никогда не знал вас». Дорогая церковь, когда вот эти будут слова сказаны? Когда, дорогая церковь? Когда уже будет поздно поменять что-либо? Понимаете, когда уже не будет времени вот этого лета благоприятного? Это страшные слова, дорогая церковь. Страшные слова. Сегодня. Сегодня Бог обращается. Сегодня говорит. И так записано в Откровении, 3 главе, 20 стих. Мы читаем: «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Дорогая церковь, то же самое в Торице, но только уже написано, что «стою у двери». Сам Христос стоит в двери и говорит: «Я стучу». А для чего Он стучит? Что Он ожидает от нас? Что это значит «отворить двери»? Что это, дорогая церковь? Как это воспроизводится в жизни? Он призывает через эти слова к молитве: «Я стою у двери, я стучу. Кто услышит голос мой и отворит дверь, откроет ее для меня, впустит меня туда, откроет свои проблемы». Вот эти испытания – это стук Христа в дверь нашу, чтобы мы открыли свою дверь, чтобы мы вопрошали к Нему, чтобы мы молились, чтобы мы открывали свои проблемы, свои нужды. И знаете, что очень главное? Открывать, не комментируя Богу, как их нужно решить. Обрати внимание, Иисуса Христа в Гефсиманском саду молитва: «Господи, да минует меня сия чаша. Впрочем, не как я хочу, но как Ты». Это очень важный вопрос, чтобы Бог совершил так, как Он хочет. Если Ему угодно, чтобы миновала эта чаша, она минует. Если нет, она останется, так угодно Господу. Да, и мы находим вот в Евреям послание, он говорит в 6 главе, 5 главе, 7 стих: «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». И очень важные слова: «И услышан был за свое благоволение». Христос миновала смерть земная? Нет, дорогая церковь, мы знаем, что нет. Да, произошло спасение. Но обрати внимание, как Он пошел на это служение, на это последнее крестное служение. Как Исаия говорит, был введен на заклание, как агнец безгласен. Он нисколько не противился, он нисколько не оправдывался, а и не в чем было оправдываться, с одной стороны. Но с другой стороны, он столько брал на себя весь грех мира. И он был услышан, он был с миром и покоем. Вот Христос говорит: «Войду в сердце ваше и вечерить буду». Это то, когда приходит покой. Хотя мог происходить вокруг нас тяжелые, страшные обстоятельства, но со Христом приходит покой. И те страшные обстоятельства, они совершенно не страшны, они временные, недолгие. Но что нас ожидает? Дорогая церковь, мы видим два основания. Мы все приходим к Христу, мы все слушаем Его. Но вносим ли мы свое в это слушание, или же мы просто принимаем и верой растворяем в своей жизни? Некогда к Саулу пришел пророк и говорит ему: «Ты согрешил». Что он говорит Саулу? Как он отвечал? «Да, но...» И началось оправдание. Приходит Давиду, когда он согрешил, пророк, и говорит: «Ты согрешил». Что-то говорит Давид. Да, он раскаивается. И он говорит: «Да, я согрешил». И он принимает это обличение и кается. Он не привносит свое, он не оправдывается какими-то действиями. Он открывает себя и говорит: «Я согрешил». Дорогая церковь, мы читаем еще раз этот текст в Откровении 3:20. «Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Давайте сейчас вставши будем молиться. Открывайте свои сердца Господу. Открывайте, чтобы Он наводил порядок, чтобы воля Его совершалась, но не наша. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.